Глава 29. Яра от неожиданности шарахнулась назад и с размаху налетела на скалу, впечатавшись в нее спиной. Явор с места не сошел, выпрямился, напрягся, наблюдая, как от густых теней, залегших в каменных складках горы, отделилось что-то и двигалось навстречу путникам. Потерявшая дар речи Яра поначалу не различала существо, которое, клацая, скрежеща и шурша, приближалось к ним. Явор шагнул, закрывая собой спутницу, а вдовка вытянула шею, зачарованно глядя на хозяйку Запятского ущелья, вылезшую из тени. Тайгуча ползла по камням на четвереньках, как кошмарная растопыренная паучиха. Подобралась ближе к незваным гостям и выпрямилась. Небольшого росточка, хрупкая, с тонкими ручками и ножками и маленькими острыми грудями, она походила на грубо вытесанного идола, какие Яромира видела у чужеземных торговцев на ярмарке. Каменную кожу Тайгучи покрывали наросты, трещины и бороздки. Вокруг тощего живота демоницы обернут хлыст, тонкое змеиное тело с раздвоенной змеиной же головой на конце. Тайгуча сделала пару неловких шажков вперед, и пробивавшийся в теснину слабый дневной свет чуть высветлил лицо демоницы. Широкоскулая, с заостренным подбородком, тонкими губами, вполне человеческая, если бы не черная, неровная, каменная кожа и страшные пустые глазницы. Волосы у Тайгучи были светлые, почти белые, заплетенные во множество причудливых, тонких и толстых косиц и обернутые вокруг головы. Из прически торчало ее самое жуткое и грозное оружие — скорняжная игла, сделанная из гигантского ядовитого зуба невиданного гада. «Потешные какие!» — повторила демоница, уставившись на путников черными провалами глаз. «Давненько ко мне в гости не захаживали. Боятся меня. А вы боитесь?» В звуке речи ее слышалось одновременно перекатывание и постукивание камней, и змеиное шипение и шуршание. «Боимся», — не колеблясь, ответил Явор. «За себя говори. Она пускай сама отвечает». Тайгуча еще ближе подковыляла к незваным гостям и уставилась проверченными в каменном лице дырками на Яромиру. «Боюсь», — выдохнула та. «Конечно боишься», — согласилась демоница. «Этот молодчик вон, а как тебя застращал. Я все слышала. Любишь его?» Вопрос не сразу дошел до сознания Ярки. Она открыла и закрыла рот, метнула невидящий взгляд на застывшего колдуна. Попытка ответить верно, всего одна. Заполошный неровный перестук сердца отдавался в ушах набатом. Лучше бы оно вместо стука подсказало ответ, но ответа не было. Да и мысли из головы словно ветром повыдуло. Любит ли она Явора? А что есть эта любовь? Как понять, то ли самое она чувствует к бесстыжему, неуемному, иногда жестокому, иногда до невозможности доброму и ласковому, странному, непонятному, опасному, вызывавшему столько злости, отчаяния и нежности парню. Растерянно вцепившись пальцами в воротник кожушка, Яра хотела ответить хоть что-то, первое же, что с языка слетит, но смогла лишь замычать невнятно. Рот отчего-то не захотел открываться. Ошарашенно попыталась еще раз. Губы намертво приклеились друг к дружке, ни в какую не желая размыкаться. В ужасе уставилась Яра на черное личико, не сводящее с нее пустых страшных глаз. «Все потешнее да потешнее», — осклабилась демоница, оборачиваясь к Явору. «А зачем же ты, мил сердечный друг, бабочке своей рот заткнул? Может, пособить тебе? Я ж заштопаю в лучшем виде, уж не сомневайся». Ярко с перепугу сдавленно пискнула, но демоница продолжала наблюдать за Явором, покошачьи склонив голову на бок. «Из пакостности натуры», — отозвался колдун. «Что это ты все ей вопросы задаешь? Неужто мои ответы тебе не интересны?» «Да, пожалуй, не особо», — протянула Тайгуча. «Кровь не водится, не пропьешь. Ты ж сумеешь извернуться, чтобы не солгать, но и правды не сказать, родственничек. Провалы глазниц вновь уставились на Яру, причем вдовка могла бы поклясться, что демоница глядит на нее с откровенной издевкой. Что, гостьюшка, не знала? И отвечать не нужно. И так ясно. Не знала. Ты ж поди думала, что демонюки поганые все как на подбор страшны, чтоб только детей до испуга доводить, да баб сносей лишать. И по ущелью вдруг будто камнепад понесся. Застучали, заворочились в отдалении камни, загрохотали по крутым склонам, того гляди обвалятся и засыплют все вокруг. Обомлевшая Ярка не сразу поняла, что так звучит смех Тайгучи. Плечи демоницы тряслись, острые грудки чуть подрагивали, хотя лицо оставалось бесстрастным. «Чтобы вы понимали в красоте!» Гулкий звук оборвался так же внезапно, как и начался. «Прелесть в том, что мы можем быть такими, как нам удобно!» Тело Тайгучи потянулось вверх, раздалось вширь, кожа стремительно светлела, лицо на глазах наливалось румянцем. И вот не успела Яра глазом моргнуть, как перед ней предстала нагая статная молодка с двумя толстыми черными косищами, спадающими до самой земли. Пронзительно голубые глаза смотрели на мир с лукавым прищуром. «Чур меня, чур!» — мысленно Яра сотворила обережный круг напротив сердца, пока непослушные пальцы судорожно сжимали ставший невообразимо жарким кожушок. «Ты ж, как и родитель твой, с человечьими бабёнками любишь кувыркаться. Вон, а какую с собой притащил. Ах да, это же она сама попёрлась за тобой. А чего же не захотел слышать, что она на мой вопрос ответит? А я, родственничек, я тебе такой нравлюсь?» Голос демоницы не изменился. От его звучания кожа покрывалась липким потом, как после ночного кошмара. «Такой ты мне кажешься еще опаснее», — мрачно изрек Явор. «Отчего же?» — заинтересованно уставилась на него демоница. «Я не вижу твоего оружия и не могу понять, в какой момент ты пустишь его в ход». Вновь по ущелью пронесся звук камнепада. Тайгуча смеялась, откинув голову назад, и Ярке на миг показалось, будто камни вокруг них зашевелились и пытаются выбраться из земли. «К чему мне оружие, когда тут такие потешки?» Отсмеявшись, Тайгуча перекинула косы за спину и чуть повела плечами, словно ей было неудобно стоять. «Папаша твой все плетет свою паутину, старый хрыч?» «Откуда ж мне знать? Я его давно не видел», — небрежно отозвался Явор. «О чем они?» Все не могла взять в толк Ярка, переводя взгляд с колдуна на демоницу. Отец Явора, дядька Стоян, помер, когда Млавке годков 8 было. Просто однажды не встал поутру с постели. Тетушка Дарина уж так убивалась, что не доглядела. А как тут доглядишь, когда ничто не предвещало? Ни хвори, никакой, ни драки. Отчего помер? Да кто же разберет? «Вот уж кто вечно хотел господарем над всеми мирами стать!» Продолжала демоница. «Да бабёнок только падок больно, да и они до него тоже. Этим ты в него пошёл. Хорош поганец, вылитый князь». Каким-то неуловимым движением Тайгуча в раз оказалась подле Явора и, поддев его лицо за подбородок, пристально всмотрелась. «Одного взять в толк не могу. Ты-то зачем ослабил себя, отрезав часть силы?» «Чтобы не превратиться в демона окончательно». Голос колдуна звучал глухо, как из-под пола. «Надо же, так и не смог принять свою суть», — понимающе усмехнулась Тайгуча. «Папаша тебя проклянет, если узнает. А ко мне на кой приперся? Знаешь же, что у нас с князем Михаем давние счеты». «Попросить тебя хотел». «Попросить?» — голос демоницы прозвучал совсем по-человечески. «Вот уж диво дивное, чудо чудное! Ну, проси, я послухаю». «Неужто и просьбу выполнишь?» а не знаю. Смотря чего просить станешь. Даже интересно, заради чего ты не побоялся в мою обитель сунуться?» Шипела и постукивала каменным ртом хозяйка ущелья. «Отдай мне то, что только ты в своем доме знаешь, а больше никто знать не может». «Потешно!» — вновь склонила голову к плечу Тайгуча. «Ну, положим, я в своем доме все знаю. Но и умельцы есть, которые узнать да подсмотреть могут. Папаша твой для примера. И что же это такое старый хрыч у меня углядеть не может?» Демоница смерила задумчивым взглядом замершую Ярку и вдруг яростно почесалась. «Вот ведь как вы так ходите! Шкурка ваша человечья, точно шелуха, ни проку, ни толку от нее. Свербит, холодит, ничего не защищает». В тот же миг статная красавица вся скукожилась, потемнела, и перед путниками снова предстало тощенькое создание с каменной кожей и жуткими провалами глазниц на маленьком личике. «Не помогло», — раздумчиво произнесла Тайгуча, вылупившись на Явора невидящими черными дырами. «Задал стервец задачу. Не соображу, чего у меня подсмотреть нельзя. Это папаше твоему потребно или тебе?» «Мне». «А папаша твой знает?» «Нет». «А если бы узнал?» «Не пустил бы меня сюда, как пить дать». «Не врешь. Ну и какого бешеного барсука тебе тут надобно?» «Волшень отца-настоятеля». «Сдается мне, я сейчас оскорбила барсуков. Падальщик он вонючий. Зачем?» «Что зачем?» «Дураком не прикидывайся. Зачем тебе волшень этой погони?» «Убить его хочу». «Убить? А силёнок хватит?» «Не знаю, но без волшня не хватит точно». «Отчего же? Ты можешь вернуть свою силу». «Я окончательно превращусь в демона». «Ах да, ты же у нас весь из себя человек», — насмешливо протянула Тайгуча. «А знаешь, пожалуй, это может быть даже интересно. Так и быть, я скажу тебе, как выглядит волшень. Найдешь — твой». «Идет». «А не найдешь? Тогда что?» — с любопытством вопросила демоница. «Найду», — без колебания ответил парень. Тайгуча подскочила к нему, встала вплотную и уставилась на колдуна. Долго водила носом, словно жадно принюхивалась, выискивала ложь в его словах. Вдовка затуманенным страхом сознанием подумала вдруг, чем же, интересно, пахнет ложь. «Такой ты весь в себе уверенный. Все-то тебе по плечу, да? Силы немерено в тебе, даже с ущербом», — шипела демоница, ерзая пустыми глазницами по лицу Явора. «Только знай, родственничек, что на любую силу завсегда найдется еще большая». «Мне это известно», — сказал Явор. «Известно, да», — согласилась хозяйка ущелья, отступая от парня. «Только ты с ней пока не сталкивался. А может, так статься, что найдется подтверждение этому знанию в самый неподходящий момент. Утишь свою гордыню, пока не поздно». «Дельный совет, спасибо», — невозмутимо отозвался колдун. Ярке показалось, что на лице Тайгучи прорезались новые, еще более глубокие трещины. Между узкими губами показались острые редкие зубы, и Яра с ужасом поняла, что демоница улыбается. И таким лютым холодом повеяло от загробной улыбки, что вдовице нестерпимо захотелось оказаться как можно дальше от проклятого ущелья и забыть все увиденное и услышанное, как страшный сон. «Камень! Ищи камень, родственничек, и твое желание исполнится. Твое тоже!» забудешь все. Пустые глазницы уставились ярки прямо в душу. Но ловкач ты, однако. Она повернулась к Явору. Не дал мне на своей бабоньке узор вышить. Но все одно, по-моему, будет. Все одно я на ней свою отметину оставлю. Не благодари, родственничек. С этими словами Тайгуча одним движением сдернула обернутый вокруг впалого живота кнут и ловко взмахнула им. В воздух со свистом взвелись длинные змеиные тела с разъявленными зубастыми головами на концах и с оглушительно звучным щелчком метнулись прямо к Яромире. Резкая боль опалила шею с двух сторон, и, давясь ужасом и застрявшим криком, Яра схватилась руками за горло и повалилась на камни. Последнее, что увидела, — узкий просвет белесых небес меж черных отвесных склонов теснины. Потом горы сомкнулись и погребли ее под собой в кромешной тьме. Конец первой книги. Читала Ева Ларина.